черту вишневый сад!» Давно уже Элиза не видела Штерна в таком приподнятом настроении. Последнее время он довольно искусно изображал энтузиастический подъем, но взгляд актрисы не обманешь. Она отлично видела, что Ной Ноевич недоволен, что он терзается, сомневается в успехе новой постановки. И вдруг такое окрыление? С чего бы? «Дамы и господа, друзья мои!» — воскликнул Штерн, обводя коллег сияющим взглядом. «Чудеса бывают не только на сцене. Сегодня, словно в воздаяние за нашу утрату, мы получили щедрый подарок судьбы. Посмотрите на этого человека!» Он широким жестом показал на своего спутника. «Кто это, по-вашему?» «Драматборщик», — удивился кто-то. «Да мы его сегодня уже видели». «Господин Фандорин, Эраст Петрович», — подсказал неизвестно откуда успевший вернуться Ловчилин. Он всегда отличался превосходной памятью на имена. «Нет, товарищи мои, этот человек — наш спаситель. Он принес нам фантастически перспективную пьесу», — Девяткин ахнул. «А вишневый сад? К черту вишневый сад! Под топор его! Прав, ваш Лопахин! Пьеса Эраста Петровича новая, никем, кроме меня, не читанная. Она во всех отношениях идеальна. По набору ролей, по теме, по сюжету». «Где вы ее раздобыли, господин драматборщик?» — спросила Регинина. «Кто автор?» «Он и есть автор!» — захохотал Штерн, наслаждаясь всеобщим удивлением. «Я объяснил Эрасту Петровичу, какая пьеса нам нужна, и он вместо того, чтобы искать, сел и раз-два сочинил ее сам. В 10 дней. Именно такую, о какой я мечтал! Даже лучше! Это феноменально!» Конечно, поднялся шум. Те, кто был доволен своей ролью в «Вишневом саде», негодовали. Другие, наоборот, выражали самое горячее одобрение. Элиза молчала, с новым интересом приглядываясь к седовласому красавцу. «Хватит спорить», — сказала она. «Когда можно будет ознакомиться с текстом?» «Прямо сейчас», — объявил Ной Ноевич, — «я проглядел глазами. Вы знаете, у меня чтение фотографическое. Однако это надо воспринимать на слух. Пьеса написана белым стихом». «Даже так?» — поразился Простаков. «В стиле Растана, что ли?» «Да, но с восточным колоритом. Как это вовремя! Публика с ума сходит по всему японскому. Прошу вас, Раст Петрович, садитесь на мое место и читайте». «Но я заикаюсь». «Это ничего, попросим, господа». Все захлопали, и Фандорин, подергивая себя за аккуратный черный ус, вынул из папки стопку листов. «Две кометы в беззвездном небе», — прочел он и пояснил. «Это такое название в традиции японского театра. Тут у меня некоторая эклектика, что-то взято из кабуки, что-то из дзюрури, старинного театра кукол, что-то из...» «Да вы читайте! Непонятное после, объясните!» Нетерпеливо перебил его Штерн, подмигивая актерам. «Погодите, мол, сейчас ахнете!» «Хорошо, конечно. Извините». Автор откашлялся. «Еще подзаголовок есть». «Пьеса для театра кукол в 3 действиях с песнями-танцами, трюками, фехтовальными сценами и Митиюки». «Чем-чем?» — переспросил Разумовский. «Последнее слово не понял». «Это такая традиционная сцена, где персонажи находятся в пути», — пояснил Фандорин. «Для японца понятие «пути», «дороги» имеет важное значение, поэтому сцены Митиюки выделяются особо». «Все, больше никаких вопросов», — рявкнул Штерн. «Читайте». На местах притихли. Никто не умеет слушать новую пьесу так, как актеры, которым предстоит в ней играть. На лицах появилось одинаково напряженное выражение. Каждый пытался вычислить, какая роль ему достанется. По мере чтения слушатели один за другим расслаблялись, определив свой персонаж. Уже по одной этой реакции можно было понять, что пьеса нравится.

Слабо пролепетала Симочка, заливаясь краской. «Феноменально!» — пророкотал Штерн. «Никогда не видел ничего подобного, но я еще не спросил главное. Согласитесь ли вы сыграть в пьесе вашего приемного батюшки? Мы все вас об этом просим. Просите его!» «Просим, просим! Пожалуйста!» — зашумели актеры. «От этого будет зависеть успех пьесы и судьба нового драматурга», — весомо молвил Штерн. «Вы ведь хотите помочь вашему приемному родителю?» «Очень хочу». Японец посмотрел на Фандорина, который стоял совершенно застывшим лицом, словно все происходящее было ему крайне неприятно. Михаил Ирастович сказал что-то довольно длинное на странно звучащем наречии, адресуясь к Фандорину старшему. «Сорева тасиканицо дакедо», будто нехотя признавая что-то, ответил тот. «Я согласен». И японец поклонился сначала Штерну, потом всем остальным. Труппа разразилась рукоплесканиями, радостными криками. «Для декорации сегодня же выпишу Судейкина или Бакста. Кто свободен?» — перешел на деловитый тон Нойнович. «Костюмы не проблема. Кое-что осталось от постановки Микадо. Что-то есть в здешних запасниках. Наши предшественники ставили джонсовскую гейшу. Остальное сошьем. Реквизитом разживемся в театрально-кинематографической компании. Сцену переделаем. Девяткин. Текст, машинопись. По ролям, по папкам, как обычно. Секретность строжайшая. До анонса никто не должен знать, что мы ставим. Лишь дадим в прессу, что Вишневый сад заменяется. Обязательно сообщите, что мы нашли более сильную пьесу». И Лиза заметила, что при этих словах Фандорин вздрогнул и даже поежился. «Может быть, скромность ему все-таки не чужда? Как мило!» «Выходные отменяются!» — гремел Штерн. «Репетировать будем каждый день!»